Кто же знает, что думают во временном? Аина вспорхнула и увлекла за собой сестер Терских. Надо же послушать генерала. У меня голова распухла, господа, от митингов. Из округа ни звука, соображайте, мол, сами. И вот, пожалуйста, создан совет солдатских депутатов Красноярского гарнизона. В полках, батальонах, ротах и везде одно и то же. Товарищи! Испекли постановление немедленно арестовать бывшего губернатора Гололобова, жандармских офицеров, и вашего Исаула, атаман, как его, Могилева, отозвался атаман. Фу, какая жуткая фамилия. Как бы Исаула не спровадили по ее прямому звучанию. Он что натворил? Жандармским дивизионом командовал. Да. Генерал помолчал, пригляделся, кругом свои люди, без товарищей и серой суконки, можно говорить откровенно. Смею сообщить, господа, в гарнизоне выплыли на поверхность агитаторы из социал-демократов. Седьмой полк морально и дисциплинарно разложен ими. Да-с. А что будет завтра, спрашиваю. Ни вздоха в ответ. Кто же знает, что будет в гарнизоне завтра, если сам генерал разводит руками. На митинге седьмого полка, господа, я имел честь выслушать возмутительное выступление прапора Боровикова. К сожалению, полного георгиевского кавалера, прибывшего в гарнизон с фронта с командой полковника Толстого, либерала и потатчика упомянутого прапора. Это было, господа, щеголеватый подпоручик-адъютант что-то успел шепнуть генералу, и тот, удивленно оглянувшись на хозяйку, поправился. Прошу прощения. Полковника Толстого, заслуженного воина 11-й сибирской стрелковой дивизии генерала Лопарева, погибшего смертью храбрых, господа. «Что он говорил, этот прапор Боровиков?» — напомнил атаман. «Да-да, это было вопиющее выступление. Призыв к деморализации армии и тыла, призыв к поражению, господа». Прапор Боровиков начал с того, что он с малых лет приобщился к революционной деятельности, в здешнем депо работал кузнецом. Потом он был арестован за подрывную пропаганду и припровожден в ссылку по месту рождения в некую белую елань, которую он назвал самодержавной черной еланью, живущей по милости царских сатрапов во тьме и невежестве от сотворения мира. Не забыл и о диком староверчестве, и о том, что он будто бы корнями своими уходит к пугачевщине, и что, мол, еще пращур Боровиков. У Дарьюшки дух захватило. Боровиков припровожден в ссылку по месту рождения в некую белую елань. Это он, Тимофей Прокопич. Другой белой елани нет в Енисейской губернии. Но он же убит, Дарюшка своими руками держала извещение о погибшем Тимофее Прокопиче. А голос генерала гремит. Прапор Боровиков призывает солдат верить только социал-демократам фракции большевиков. Да. А все существующие партии, по его утверждению, ничто иное, как обманщики народа, жрущие буржуйские пироги. И что в России, мол, царил бесшабашный произвол, кровавая тризна царских сатрапов только потому, что у власти стояли жандармы и буржуазия. Надо покончить с буржуазией и с ее партиями, да-с. Так-то, господа. Мало того, прапор призывает к прекращению войны, к миру с вероломной Германией. Спрашивается, что это как не призыв к поражению, к деморализации армии? И кто такие большевики? Кто знает такую партию? «Впервые слышу», — сказал Востротин. «Шли какие-то разговоры», — припомнил Гадалов. «Позвольте ваше превосходительство», — подступил к генералу Чевелев. «Этот прапор Боровиков арестован?» Генерал презрительно фыркнул. «У нас же теперь демократия, революция».